Глава первая. В окно раздражающе светило яркое солнце, из-за чего настроение, и без того привычно скверное, становилось еще хуже. Но вот что мне стоило с вечера проверить заклинание и настроить погодник на сплошная облачность или даже временами дождь, и было бы мне хорошо и спокойно. Так нет же, стала лень, и я решила, что на пару дней заряда еще точно хватит. Вот и расплачиваюсь сегодня головной болью и отвратительным общим самочувствием. Тяжелые шторы, которые я, морщась и щурясь, задернула как можно плотнее, конечно, приглушили свет, но поздно. Настроение было безнадежно испорчено. И ведь что самое мерзкое — ругать, кроме самой себя, некого. Я внимательно огляделась в поисках того, на ком можно было бы отыграться. Но наученные горьким опытом домочадцы предусмотрительно попрятались. Вот же. Никакого сочувствия от них не дождешься никогда. Не то чтобы оно мне было нужно, скорее наоборот. Но так ведь даже поорать не на кого. Куда это годится, я вас спрашиваю. «Герхард!» — рявкнула я, вслушиваясь в мертвую тишину дома. Мой сердитый крик эхом пролетел по комнатам, которых было аж целых три, и испуганно замер где-то в районе кладовки. Стало еще тише, хотя, казалось бы, это в принципе невозможно. Даже большие часы с кукушкой перестали тикать, а вредная деревянная птица, обычно старающаяся заорать в самое неподходящее время, на всякий случай поплотнее прикрыла дверцу в свою конуру. Мол, никого нет дома. «Герхард!» В самой дальней комнате что-то негромко стукнуло, звякнуло и опять затихло. Потом послышался шорох, едва уловимый скрежет, а затем тихонечко скрипнула створка окна. Понятно, сбежать решил. Нет, в принципе, решение верное, более чем оправданное, только вот слегка запоздавшее. Поморщившись от очередного приступа головной боли, я сунула ноги в туфли с высокими тонкими каблуками, хотя с гораздо большим удовольствием осталась бы в мягких тапках. Но, как говорится, должность обязывает. Не положено мне в пушистых шлепанцах ходить. И в удобном домашнем желтом халате, в симпатичных лиловых паучках тоже нельзя. Обязательно нужно длинное платье исключительно черного цвета. И макияж соответствующий, алая помада, густо подведенные глаза. В идеале еще и остроконечная шляпа, но это уже не из обязательного списка. Если нарушить требования, обязательно найдется кто-нибудь, кто исключительно из лучших побуждений, разумеется, сообщит о неподобающем поведении одной отдельно взятой темной ведьмы. Нас, в принципе, после репрессий двухвековой давности осталось не так много. А уж в этой глухомании я вообще в единственном экземпляре. Так что в столичном управлении сразу сообразят, кто это такой своевольный. Ну и примут соответствующее решение. Урежут даже по нашим провинциальным понятиям скромное содержание. Плюс выговор в личную карточку. А оно мне надо? Я и без того не на самом лучшем счету. Будем говорить откровенно. Такой вот у меня неуживчивый характер. Впрочем, темных ведьм с легким нравом в природе не бывает. Это общеизвестный факт. Но судя по отношению столичного руководства, я выделялась даже на фоне своих соплеменниц. Подойдя к входной двери, я распахнула ее как раз в тот момент, когда Герхард протягивал лапу к засову на калитке, ведущей в сторону леса. «Стоять!» — скомандовала я негромко, но он меня услышал и замер, проворчав себе под нос что-то невразумительное, но почти наверняка нецензурное. «Убегаем!» — подчеркнуто ласково поинтересовалась я у фамильяра, который и не подумал отойти от калитки. «А почему тайком, не попрощавшись, не пожелав хозяйке доброго утра?» «И вовсе не тайком». Герхард сделал еще один маленький шаг в сторону спасительного, но уже почти недостижимого леса. Просто хотел прогуляться до опушки, подумать о вечном, о возвышенном. Земляники принес бы, а то у нас ни одной баночки варенья не сварено, даже вот такусенькой». Версия с земляникой была неплохой, и, наверное, я бы в нее даже поверила, если бы на дворе не стоял сентябрь месяц. За грибами в самый раз, а вот насчет земляники — это вряд ли. Но, учитывая какую-то аномальную любовь Герхарда к названной ягоде, попытка была вполне жизнеспособной. «Почему ты не напомнил мне, чтобы я зарядила погодник? Видишь, какое солнце?» «Слушай, ты же не вампир, а всего лишь ведьма», — устало проговорил Герхард, поняв, что попытка побега не удалась. «Тебе солнце вообще никаким образом мешать не должно». «Оно мне и не мешает!» — я сердито притопнула. «Оно меня раздражает! Улавливаешь разницу?» Герхард тяжело вздохнул, опустился на четыре лапы, что обычно служило у него показателем дурного расположения духа, и направился в сторону дома, демонстративно не обращая на меня внимания. «Сегодня варим зелье для ярмарки», — напомнила я, глядя на гордо задранный пушистый хвост и лоснящуюся черную спину. В ответ Герхард лишь нервно дернул ушами и, обогнув крыльцо, направился к черному ходу. «Через час в лаборатории! И Жанин позови, она нам понадобится!» «Не позову», — ответил он, не останавливаясь и не поворачиваясь. «Она все равно не придет». «Могу я поинтересоваться, почему же это?» Изо всех сил, стараясь не сорваться на крик, спросила я. «Что такого непоправимого случилось, что она не сможет выполнить свои обязательства?» «Замечу, добровольно взятые на себя обязательства». «У нее депрессия», — с едва уловимым злорадством сообщил Герхард. «А когда она в таком состоянии, она не может работать, ты же знаешь». Мысленно посчитав до 10, я подумала и посчитала еще раз, на всякий случай. Иногда мне казалось, что если в нашем колдовском мире существуют вредные фамильяры, то все они достались мне. Уж не знаю, за какие грехи. Даже с учетом моего отвратительного характера я не могла успеть настолько сильно провиниться перед высшими силами. Сделав глубокий вдох и медленный выдох, я смогла таки справиться с желанием разогнать всех домочадцев и остаться в блаженном гордом одиночестве. Бросив взгляд на лес и в зародыше придушив соблазнительную мысль прогуляться вместо Герхарда до земляничной опушки, я повернулась и решительно шагнула обратно в дом. Холл — мне нравилось называть эту небольшую комнатку не прихожей, а холлом. Было в этом что-то уютное, что-то из давно и надежно забытого прошлого. Встретил меня чудесным полумраком, запахом трав и свежего хлеба. Наверное, это лучшие запахи во всех мирах. Поэтому я слегка расслабилась и прошла в небольшую аккуратную кухоньку. Щелкнув пальцами, активировала греющий камень, на котором стоял круглобокий чайничек, и взглянула на часы. Однако пора бы уже. Словно в ответ на мои мысли звякнул колокольчик почтового сундучка. Дорогая штука, но в такой глуши, как наша, без нее никак не обойтись. В столицу не наездишься, да что там говорить. Даже до ближайшего крупного города в дилижансе трястись не меньше 3 часов. Разовые порталы стоили дороже любого почтового артефакта, а про стационарные я даже не говорю. Там цена такая, что можно было бы купить 10 таких домиков, как мой, с фамильярами в комплекте. Хотя тут я погорячилась. Боюсь, за таких чудовищ, как у меня, еще и доплатить пришлось бы. А так, да, природа, красота и свежий воздух. Но глухомань жуть просто! Я открыла сундучок, но вместо ожидаемого еженедельного выпуска «Ведьмовского вестника», которые я выписывала, чтобы быть в курсе новостей и сплетен, в сундучке обнаружился конверт, один вид которого вызвал у меня необъяснимую тревогу. Поборов сильнейшее желание взять послание каминными щипцами и уничтожить, не открывая, я всмотрелась в сделанную изящным каллиграфическим почерком надпись. «Мисс Ванесси Паркер. Темной ведьме. Индивидуальный номер 347 ТВП». В строке «Отправитель» значилась прекрасно знакомая любой ведьме организация — отдел контроля и учета. «Хорошо, что не уничтожила. С этими ребятами лучше не шутить, а то придерутся к чему-нибудь, и все. Прощай, лицензия. А без нее ведьме, особенно темной, выжить практически нереально. Ни тебе зелье продать, ни в ярмарке поучаствовать, ни заказ на порчу или приворот взять. Живи, грибы и ягоды собирай, но при этом все равно оглядывайся, как бы чего ни вышло. А то сорвешь какую-нибудь травку, а тут из-за куста шасть контролер, и доказывай, что ты ее исключительно для личного употребления сорвала, чтобы в чай добавить. Не докажешь — штраф. А где на него взять денег, если ничего делать не можешь? Вот потому-то с контролерами из-за дела никто старался не ссориться. Я в том числе. Посмотрела еще раз на конверт. Все так. Никуда не денешься, увы. Мисс Ванесса Паркер — это я. Темная ведьма — это тоже про меня. Да и номер индивидуальный, опять же, мой. Придется читать. Хотя интуиция орёт дурным голосом и предупреждает, что это очень и очень плохая идея. С другой стороны, может, там просто информация об изменении в налоговых ставках или о необходимости пройти очередную переаттестацию? Я тяжело вздохнула и, словно ядовитую змею, взяла в руки конверт. Впрочем, выбирая между болотной гадюкой и письмом отдела, я однозначно выбрала бы змею. От нее хотя бы точно знаешь, чего ждать, в отличие от любимой контролирующей организации. Стараясь как можно дальше отодвинуть момент чтения, я взяла с полочки острый и узкий нож, неторопливо подцепила слегка отставший краешек конверта, разрезала бумагу, морщась от противного хруста. Больше повода откладывать не было, и я вытащила из конверта аккуратно сложенный листок. «Мисс Паркер, извещаем вас о том, что в течение ближайшей недели к вам прибудет представитель отдела, мистер Арчибальд Слоутер. Просим обеспечить мистеру Слоутеру достойные условия проживания на срок от 3 до 7 дней. Все расходы за счет принимающей стороны. Старший контролер — мэтр Кристофер Талбот». «Не поняла», — сообщила я в пространство, никому конкретно не обращаясь. «А он мне здесь зачем? Что этот мистер Слоутер забыл в нашей глуши? И почему я должна в течение нескольких дней содержать какого-то абсолютно постороннего мужчину? И где мне его поселить? Они думают, у меня тут многокомнатный особняк, что ли?» Естественно, никто на мои вопросы и не подумал ответить, поэтому пришлось, держа злополучное письмо двумя пальчиками, как дохлую мышь, отправляться на поиски фамильяров, так как здесь уже не до демонстрации характеров. Надо решать, что делать. Герхард предсказуемо обнаружился в лаборатории, где с видом непризнанного гения в изгнании готовил посуду для будущих зелий. На меня он демонстративно не взглянул, сделав вид, что тщательно проверяет баночки на предмет наличия соответствующих этикеток и пересчитывает бумажки с ценниками. «У нас проблема, Герхард», — шлепаясь на стул, сказала я, и в моем голосе, видимо, было что-то такое, что кот, а Герхард был именно котом, не крупным, но исключительно наглым, с длинной шелковой шерстью и пушистым хвостом, отвлекся от ревизии стеклотары. Надо сказать, что, несмотря на мерзкий, даже по моим меркам, характер, кот был существом умным, расчетливым, и часто его советы помогали мне больше, чем все книги академической библиотеки вместе взятые. Ошибся он только один раз, когда выбрал меня в качестве спутника и хозяйки. Потом Герхард неоднократно говорил приезжавшим с проверками контролёрам о том, что он не мог даже в страшном сне представить, что ведьма с таким уровнем силы, как у меня, окажется в такой глубокой провинции. Кот показательно страдал, контролёры верили. А я скромно стояла в сторонке и делала вид, что мне всё равно. Вёл он себя со всеми, включая меня, с такой высокомерной снисходительностью, что иногда мне казалось, что это я у него фамильяр, а не наоборот. Но надо отдать ему должное. В критических ситуациях, а их у нас с ним за прошедшие годы было немало, кот был незаменим. Здоровый цинизм, отсутствие каких-либо моральных принципов и прагматичный подход к делу — в этом был весь Герхард. «Что у тебя в руках?» Кот вытер лапы лежащим на столе полотенцем и спрыгнул со стула, на котором стоял до того. «Письмо». Я с отвращением бросила конверт на лабораторный прилавок и машинально потерла ладони о платье. «Это я вижу». Герхард дотянулся до конверта и сел в кресло, совершенно по-человечески закинув одну заднюю лапу на другую и нацепив на нос очки в золотой оправе. «Но сам факт получения письма не объясняет того, что ты фыркаешь и нервничаешь. Кстати, Ванесса...» Тут кот сдвинул очки на кончик розового носа и критически оглядел меня. «У тебя на лбу появилась новая морщинка, и на левом безымянном пальце облупился лак. Прими меры, пока не поздно. И не говори потом, что я тебя не предупреждал». «Ты такой деликатный!» — проворчала я, рассматривая левую руку. «Всегда что-нибудь приятное девушке скажешь». «Ты не девушка», — небрежно отмахнулся кот, и только я собралась возмутиться, пояснил. «Ты темная ведьма, Ванесса, и должна соответствовать этому званию, потому что...» «Знаю, не будь занудой!» — перебила я его, и кот бросил на меня недовольный взгляд. «Лучше письмо прочитай и скажи, что будем делать». Герхард явно хотел продолжить воспитательную беседу, но передумал и развернул листок, умудрившись не порвать его и даже вообще не зацепить когтями. По мере чтения на его морде все отчетливее проступало выражение недоумения, которое вскоре сменилось глубокой задумчивостью. «Ну?» — нетерпеливо проговорила я. «Что скажешь?» «Цензурно», — кот посмотрел на меня поверх очков. «Ничего». «А если постараться?» Я не собиралась отступать, и Герхард это понял. «Тот редкий случай, когда я вынужден с тобой согласиться», — неспешно начал кот. «Это действительно проблема. Вспоминай, где ты могла что-нибудь натворить». «Нигде?» Тут же ответила я. «Я в последнее время к столице не приближалась, ничего даже близкого к запрещенному не делала. Да я ни одной порчи в последнее время не наслала. Просто потому, что не на кого было. Все строго в рамках должностных инструкций». «Налоги», — кот нервно дернул хвостом. «Заплатила», — отчиталась я. «Вовремя и полностью. У меня и квитанция есть». «Пошлина на ввезенные за границы ингредиенты». «Все сделала!» Я старательно вспоминала, в чем и где могла ошибиться. «Купец при мне печать в магистрате ставил». «Ванесса!» Кот отложил письмо и взглянул на меня с неприкрытой тревогой. «Ты точно нигде и ничем не выдала себя? Пожалуйста, постарайся вспомнить. Ты же понимаешь, как это важно!» «Точно не могла!» — я вздохнула. «Я никогда не расслабляюсь, Герхард, потому что уже забыла, что это такое — расслабиться. Если бы кто-нибудь знал, как я от этого устала. Я так надеялась, что хотя бы в этой глуши, если уж не смогу быть собой, то хотя бы получу возможность не контролировать каждый шаг и каждое слово. Специально ведь сделала все для того, чтобы меня сослали как можно дальше от столицы. И ведь у меня даже получилось, Герхард!» Ладно, не будем паниковать раньше времени. Кот неожиданно ласково погладил меня лапой по руке. Может, он действительно просто проверяющий? А если нет? А если нет, лес вокруг густой, большой, есть где прикопать, пожал пушистыми плечами Герхард. Был мистер Арчибальд Слоутер, и нет мистера Арчибальда Слоутера. Может, в город вернулся, а может, попутешествовать решил. Мало ли, что человеку в голову может прийти, правда? Какой ты умный! Без малейшей иронии похвалила я кота и на всякий случай поинтересовалась. А тебе его что, совсем не жалко? Кого? Герхард оторвался от письма, которое перечитывал в очередной раз, и поднял на меня равнодушные зеленые глаза. Слоутера? Нет, не жалко. Тут уж либо ты, либо он. Его я знать не знаю, а к тебе как-то привык за столько лет. Так что нет, не жалко. Тогда будем варить зелья для ярмарки, решительно сказала я. Денежки они сами себя не заработают. Зови Жанин, хватит ей страдать. Работа, как известно, лучшее лекарство от депрессий. И, кстати, добавь в список ближайших покупок пару лопат. Мало ли что. Герхард, как всегда, оказался прав. За работой время пролетело совершенно незаметно. Но мы сделали все, что планировали. Аккуратные, одинаковые флакончики из темного стекла выстроились на столе ровными рядами. И теперь осталось только проверить правильность приклеенных этикеток и прикрепить картонные прямоугольнички с ценниками. Неплохо. Оглядев результаты коллективных трудов, снисходительно проворчал Герхард. Но по его тону я поняла. Кот доволен тем, как получились зелья. А уж если даже он не находит к чему придраться, значит, клиенты тем более будут довольны. «И это все, что ты можешь сказать?» раздался возмущенный вопль из круглой плетеной корзинки, стоящей на столе. И над ее краем показалась побледневшая от ярости голова крупной жабы. «Я, значит, убиваюсь здесь, совершенствуя рецептуру и делая зелья максимально экономичными. А ты говоришь, неплохо?» «Жанин!» Герхард страдальчески поморщился, глядя на жабу, а потом перевел на меня требовательный взгляд. «Не смотри на меня!» Я подняла руки в защитном жесте. «Между собой разбирайтесь самостоятельно, меня не вмешивайте. И постарайтесь без применения колдовства, а то вдруг этот мерзкий контролер уже где-нибудь поблизости ошивается. Обвинит нас потом в чем-нибудь этаком. Так что давайте поаккуратнее. Парите друг на друга, если уж совсем не вмоготу, и на этом остановимся». «Да кто он такой, чтобы на меня голос повышать?» Вдохновленная неожиданным разрешением, начала Жанин. «Кот — существо по определению, стоящее на низшей ступени эволюции». Увидев, как вспыхнули двумя изумрудными огнями глаза Герхарда, она сообразила, что на радостях слегка перегнула палку. Но было уже поздно. «На низшей ступени, значит?» С зловеще тягучими интонациями повторил Герхард. «Как интересно, Жанин! Какая свежая и оригинальная мысль!» «Я не это имела в виду. Ты меня просто не так понял!» Тут же пошла на попятный жаба. «И вообще, я существо нежное, трепетное, склонное к самоанализу и депрессии. Ах!» Тут она картинно приложила одну лапу ко лбу, вторую куда-то в область светло-серого пузика, прикрыла глаза и сползла на дно корзинки. Жанин появилась в моем доме около года назад. В тот злополучный осенний день мы с Герхардом принесли из леса целый огромный мешок болотного мха, чтобы законопатить щели в сарае. Устали мы тогда жутко. У меня болела спина и ноги, а у кота, во всяком случае, по его словам, раскалывалась голова от болотного дурмана. Ныли лапы и отваливался хвост. И вот когда я со стоном взяла в руки предпоследнюю кучку мха, из нее вывалилась большая жаба, которая вместо того, чтобы молча ускакать обратно в болото, начала ругаться и обзывать нас всякими нехорошими словами. По ее мнению, мы совершенно бессовестным образом разрушили ее потенциально счастливую личную жизнь, так как где-то совсем рядом с болотом наконец-то появился самый настоящий принц. Откуда у жабы, которую, как оказалось, звали Жанин, взялась такая информация, так и осталась тайной. И вот когда она и принц уже готовы были сделать последний шаг навстречу своей судьбе и слиться в экстазе истинных чувств, ее самым бессовестным образом сгребли в мешок и унесли в неизвестном направлении. Ее унесли, а принц-то остался. Когда совершенно ошалевшая я скромно поинтересовалась, с какого перепугу в нашей глуши объявился принц и откуда он вообще взялся, жаба назвала меня завистливой неудачницей и отказалась отвечать на вопрос. Точно так же был проигнорирован Герхард, попытавшийся выяснить, как жаба собиралась донести до принца инструкцию по превращению ее в принцессу или кого-нибудь другого, подходящего принцу по статусу. Несмотря на то, что, по словам жабы, мы представляли собой совершенно отвратительную парочку, Жанин категорически отказалась возвращаться в болото, аргументируя это тем, что теперь она обрела новую высокую цель в жизни — сделать из нас достойных членов общества. Наши робкие попытки отказаться от подобного счастья никто, разумеется, в расчет не принял. Поэтому жаба сама, не интересуясь ничьим мнением, назначила себя моим вторым фамильяром, протараторила какую-то невнятную скороговорку и осталась у нас. Она поселилась в плетеной корзине, куда раньше я складывала орехи и желуди, регулярно устраивала истерики и впадала в депрессию. Но при этом выяснилось, что Жанин знает невероятное количество старинных рецептов зелий, среди которых были такие, о которых я даже не слышала никогда. Это заставляло нас с Герхардом мириться с гнусным характером жабы и даже зачитывать ей вслух отрывки из «Ведьмовского вестника», касающиеся жизни королевской семьи. «Однажды», — мечтательно жмуря круглые выпуклые глазищи, говорила Жанин, «он приедет». И, наконец-то, отыщет меня, возьмет на руки, поцелует и...» Что будет дальше, наша жаба не знала. Но это совершенно не мешало ей мечтать и регулярно доставать нас требованиями сварить зелье для блеска шкурки, для эластичности перепонок на лапках, для мелодичности голоса. Вот так мы и жили втроем, достаточно спокойно и размеренно. Вплоть до сегодняшнего утра, когда выяснилось, что нашу идиллию собирается разрушить контролер с отвратительным именем Арчибальд Слоутер. Впрочем, это я, как всегда, вредничаю. Имя как имя. Мое, может, тоже не всем нравится. Надо сказать, что проверяющие появлялись у нас и раньше, примерно раз в 3-4 месяца. Но это были исключительно краткосрочные визиты. Представитель отдела проверял документы, бегло просматривал книгу учета, пил чай с пирогом и нырял в индивидуальный портал. А вот чтобы на несколько дней, такое было впервые. Но контролер контролером, а ярмарка уже завтра. Так что вопрос с зельями был в приоритете. Что у нас в итоге получилось? 10 общеукрепляющих, столько же для улучшения памяти, штук 20 усиливающих привлекательность. Ну и косметика, как всегда, в ассортименте. Кремы, лосьоны, притирки. Темные ведьмы — это ведь не зло в чистом виде, как часто думают. Темными нас называют потому, что мы силу у земли берем не на энергетических пластах, а в, так сказать, предметном мире. Источник нашей силы — земля, вода, растения, животные, камень, металлы. Да, мы, в отличие от светлых, не боимся смерти и умеем иногда с ней договариваться. Отсюда и слухи о темных берутся всякие. Но ведь смерть и жизнь связаны самым тесным образом. Так что такие, как я, умеют не только вредить, но и лечить. А что характеры у нас скверные, так это уже на уровне памяти поколений. Лет 200 назад тогдашний король Константин Смелый решил, что темное колдовство — это плохо. Следовательно, все темные подлежат полному и немедленному уничтожению. Не подумал король о том, что с исчезновением темных некому станет определять, на какой земле что сеять, где проходят рудные жилы, откуда ждать гигантскую волну. Светлым такое не под силу, у них другая специализация. Спохватились потом, но поздно было. Большинство темных кланов было уничтожено. Уцелели лишь те, кому повезло оказаться далеко от столицы. Среди выживших были и мои предки, которых потом звали вернуться ко двору, но они благоразумно отказались. Впрочем, все это дела далекого прошлого, от которого у нас, нынешних, остались только недоверие к правящим кругам, нелюбовь к светлым и семейные тайны разной степени секретности. «Ванесса, стучат!» — выдернул меня из размышлений голос Герхарда. «Ты бы открыла, мало ли кто там!» Тут он сделал большие глаза, намекая, что за дверью может обнаружиться кто угодно, в том числе и мистер Арчибальд Слоутер. Эх, а лопату-то мы купить так и не успели. Я вытерла руки передником, поправила волосы и решительно прошла к дверям, боковым зрением заметив, что Герхард черной тенью скользнул следом. А из корзинки показалась упитанная пупырчатая попа и столь же внушительный окорочок. Жанин не собиралась пропускать появление контролера. Опять же, никто не сказал, что на крыльце не скучает одинокий принц, стоптавший до колен ноги в поисках своей превращенной в жабу возлюбленной. Остановившись посреди холла, я глубоко вздохнула, нацепила на лицо максимально радушное выражение и распахнула дверь. На крыльце стоял, к счастью, не неведомый мистер Слоутер, а Вильгельм, старший сын местного лавочника, дядьки Леона. Был он высок, лохмат, обладал мускулатурой молотобойца и добродушием щенка. «Здравствуй, Ванесса», — прогудел он, очаровательно краснея, что при его внешности горного тролля выглядело достаточно забавно. «Отец велел спросить, может, ты с нами завтра поедешь? У нас в грузовой телеге место осталось для твоего товара, а в той, что для людей, для тебя». «Конечно, Вилли, это было бы здорово». Я действительно была рада такому предложению, так как совсем уже собралась ехать с двумя огромными тяжеленными корзинами в общественном дилижансе. А с семейством лавочника, пусть на простой телеге, зато спокойно и безопасно. «Передай отцу мою огромную благодарность и скажи, что я добро помню. Чем отблагодарить, найду». «Да ты и так...» — парень покраснел еще гуще. «Матери вон настойка твоя помогает, ноги почти не болят уже, так что это мы тебя благодарить должны». «Сочтемся», — улыбнувшись, кивнула я, глядя, как Вилли смущенно переминается с ноги на ногу и не торопится уходить. «Ты что-то еще хотел?» «После ярмарки на площади танцы будут», — старательно глядя в сторону, прогудел парень. «Так я спросить хотел. Может, ты не откажешься со мной туда сходить?» «С удовольствием», — не стала вредничать я. «Почему бы и нет? А вы когда обратно собираетесь?» «Да вот утром другого дня и поедем, если расторгуемся удачно», — радостно улыбаясь, сказал он. «И тебя снова возьмем, если ты в городе задерживаться не будешь». «Не планирую», — кивнула я, радует, что и обратно доберусь с комфортом. Спасибо, Вилли, за хорошие новости. Не за что. Он таки сошел с крыльца. Завтра рано поедем, с рассветом, так что, если хочешь, я вечером зайду и товар твой заберу, погружу в телегу. Буду признательна, — поблагодарила я и спросила. Скажи, Вилли, а у вас в хозяйстве лишней лопаты не найдется на время? Моя сломалась, а мне надо травы кое-какие выкопать. Конечно, сейчас принесу, Ванесса. Вилли с неожиданной для человека его комплекции легкостью сбежал с крыльца и, махнув мне от калитки рукой, мол, сейчас вернусь, скрылся за забором. «Хороший парень», — негромко проговорил Герхард. «Примитивный, конечно, как рыбка-красноперка, но безобидный». «И лопата у него есть», — также задумчиво согласилась я. «Наверное, даже не одна. И копает он наверняка быстро». «И молчать будет, если ты хорошо попросишь», — внесла свою лепту в обсуждение Жанин. «Не гони его, Ванесса. Ежели что, мы скажем, что это твой». «Кто?» — хором спросили мы с Герхардом, причем если в моем голосе было только удивление, то кот откровенно развлекался. «Охранник?» — торжественно провозгласила Жанин. «У любой уважающей себя девушки должен быть телохранитель. Я вот как принцессой стану, сразу себе штук 10 заведу, чтобы на каждый день недели». «Не хочу тебя огорчать», — Герхард покосился на мечтательно зажмурившуюся жабу. «Но в неделю 7 дней, а не 10». «И что?» Жанин вообще мало что могло смутить, а уж подобная мелочь тем более. 3 будут запасных, на всякий случай». «Ну вот, разве что», — фыркнув, согласился кот. «Осталась сущая мелочь — стать этой самой принцессой». «Я над этим работаю», — на полном серьезе ответила жаба и добавила. «Идет наш будущий телохранитель, торопится, боится, что ты, Ванесса, другого выберешь. Но ничего, я за него словечко замолвлю, так и быть». «Перед кем?» — не удержалась я от вопроса. «Перед тобой», — жаба моргнула. «Хорошие телохранители с лопатами, знаешь ли, на дороге не валяются». Животрепещущую тему охранников пришлось прервать, так как в калитку с некоторым трудом протиснулся Вилли, тащивший аж 3 лопаты на выбор. «Вот», — сказал он, протягивая мне инструмент. «Тебе какая больше нравится? Ту и бери, Ванесса. Может, тебе помочь выкапывать? Я могу, ты мне только покажи, что нужно». «Спасибо, я справлюсь. А у тебя перед отъездом наверняка дело не в проворот». Я выбрала не слишком большую лопату, хищно сверкнувшую хорошо наточенным металлом, и постаралась улыбнуться, хотя после озвученных Жанин перспектив это было непросто. «Вечером тогда заходи за корзинами, ладно?» «Зайду», — кивнул лохматой головой Вилли. «А дел немало, ты тут права, соседка. Ну, до вечера тогда». «До вечера», — послушно согласилась я и торопливо шагнула в дом, быстренько прикрыв за собой дверь. И только в холле поняла, что так и держу в руках лопату.